Моей жене, моей драгоценной Мокинисо, посвящается с любовью и благодарностью за все волшебные годы нашей совместной жизни. Он казался каплей солнца, хотя никогда не знал дневного света. Он зародился в невообразимой подземной глубине, в самом сердце земли, где раскаленная магма кипит от жара, сравнимого лишь с тем, что царит на поверхности солнца. Жуткое пекло выжгло все. Остались лишь неизменные атомы углерода, которые от давления, способного стереть в пыль горы, прилегли друг к другу так плотно, как ни в каком другом природном веществе. Медленная подземная река раскаленной лавы вынесла крохотный пузырек жидкого углерода через слабинку в земной коре, и он почти, но не совсем, достиг поверхности, когда поток лавы замедлил свое течение и, наконец, остановился. За прошедшие с тех пор тысячелетия лава остыла, превратившись в крапчатый голубоватый камень из отдельных зерен, вплавленных в твердую основу. Это образование, никак не связанное с окружающими его породами, заполнило глубокий округлый колодец диаметром почти в милю, похожий на воронку, горлышко которой затерялось в неведомых глубинах планеты. В остывающей лаве пузырек чистейшего углерода претерпел еще более чудесное превращение. Затвердев, он стал восьмигранным кристаллом совершенной геометрической формы размером с завесь инжира. Адское пекло земного ядра выжгло все примеси, сделав его прозрачным и чистым, как лучи самого солнца. Подвергнутый немыслимому давлению, он так равномерно остыл, что внутри не образовалось ни трещинки, ни излома. Он был само совершенство. Холодный огонь, настолько белый, что при хорошем освещении казался ярко-голубым. Однако пламень спал беспробудным сном, запертый на многие века в полной темноте, и ни единый лучик света не проникал в его прозрачные глубины. Все эти миллионы лет до солнечного света было рукой подать, всего-то пару сотен футов, тончайшая пленка по сравнению с умопомрачительной бездной, откуда началось его путешествие на поверхность. А теперь, за жалкие несколько лет из всех прошедших тысячелетий, слой земли над ним неутомимо откалывали по кусочкам, снимали слоями и разрубали на части слабосильные, но настырные существа, копошившиеся в земле словно муравьи. Предки этих созданий еще не возникли на планете, когда чистейший кристалл принял свою нынешнюю форму, однако сейчас их металлические орудия каждый день сотрясали давно уснувшие камни. С каждым днем колебания становились все сильнее, а толщина слоя земли, укрывавшего кристалл, сократилась с 200 футов до 100, потом до 50, затем до 10, до 2, и вот всего лишь несколько дюймов отделяют его от ослепительного солнечного света, который, наконец, зажжет дремлющий в нем огонь. Майор Морис Зуга Балантайн стоял возле тросового подъемника на краю пропасти, которая когда-то была холмом, выступавшим над плоской и безжизненной равниной африканского континента. Даже в нестерпимую жару Балантайн закрывал шею шелковым платком, кончик которого торчал из застегнутой на все пуговицы фланелевой рубашки. Рубашку недавно выстирали и старательно выгладили, но никакая стирка не могла вытравить из насквозь пропитанной пылью ткани красноватый оттенок африканской почвы, которая становилась красной, словно сырое мясо, там, где в нее врезались обшитые железом колеса фургонов или лопаты землекопов. Ободранная горячими суховеями, почва поднималась в воздух густым облаком коралловой пыли, а от ливневых дождей стекала тягучими потоками кровавой грязи. На карьере пыль окрашивала в охряно-красный цвет все и вся — шерсть собак и вьючных животных, одежду людей, волосы и кожу рук, равно как и хижины-развалюхи из гофрированного железа. Лишь в зияющем провале, над которым стоял Зуга, красный уступал место желтизне дроздовой грудки. Почти идеально круглая, шириной чуть не в милю, яма достигала местами 200 футов глубины. Работавшие на дне люди казались крохотными насекомыми, вроде паучков. Только паучкам под силу сплести такую обширную сеть, что поблескивала серебристым облачком над всем карьером. Задержавшись на минуту, Зуга снял широкополую шляпу. Заостренная тулья потемнела, пропитанная потом и охренной пылью. Майор аккуратно промокнул испарину с гладкой и менее загорелой кожей ниже линии волос и брезгливо поморщился при виде мокрого алого пятна на шелковом платке. Шляпа защищала густые кудри Балантайна от немилосердно палящего африканского солнца, и они сохранили цвет дикого меда, а вот борода выгорела и стала бледно-золотистой, и годы добавили в нее серебряных нитей. Кожа потемнела и спеклась, словно корочка свежего хлеба, лишь на щеке оставался молочно-белый шрам. Много лет назад ружье для охоты на слонов разорвалось прямо у лица майора. Возле глаз собрались мелкие морщинки от привычки щуриться на дальние горизонты. Глубокие складки прорезали лицо от носа до бороды, результат перенесенных тягот и пережитых разочарований. Зуга смотрел в зияющий провал, и взгляд зеленых глаз затуманился от воспоминаний о светлых надеждах и радостных ожиданиях, которые привели его сюда всего-то 10 лет назад. То ли день прошел, то ли целая вечность. О холме Колсберг-Копи он впервые услышал, ступив из шлюпки на берег залива Роджер-Бэй, над которым возвышалась прямоугольная громада Столовой горы. На Колсберг-Копе нашли алмазы, огромные, как картечь. Они там под ногами валяются, все сапоги об них протрешь. От этих слов по коже побежали мурашки и встали дыбом волосы на затылке. В свете мгновенной вспышки интуитивного прозрения Зуга понял, что именно туда и приведет его судьба. 2 года, тщетно потраченные в старой доброй Англии, на отчаянные попытки получить финансовую поддержку для его великого плана освоения Севера, стали преддверием этого момента. Дорога на север начинается именно в алмазных копях холма Колсберг. У Балантайна был всего один фургон, не хватало тягловых валов, но через 48 часов повозка уже тащилась по вязким пескам, засыпавшим дорогу через Кейп Флетс. В 600 милях к северу, ниже реки Вааль, лежал холм Колсберг. Пожитки легко уместились в фургоне, не так уж много их и оставалось. 12 лет погони за грандиозной мечтой истощили все запасы. Солидный гонорар за книгу, которую он написал после путешествия в неисследованные земли в низовьях реки Замбези, золото и слоновая кость, привезенные из охотничьих экспедиций в те же манящие райские края, увы, и в раю нашлись свои недостатки, все ушло. Потрачены 1000 фунтов стерлингов. Прожиты 12 полных разочарований лет, а заветная мечта затуманилась и поблекла, и единственное, что от нее осталось, это ветхий обрывок пергамента с выцветающими чернилами, настолько потертый на сгибах, что пришлось наклеить его на плотную бумагу, чтобы не развалился окончательно. Это была концессия, которую Балантайн лестью выудил у короля черных дикарей, дававшая право разработки всех минеральных богатств обширной размером с Францию внутренней области африканского континента сроком на 1000 лет. На этой огромной территории Зуга мыл красное самородное золото на выходах кварцевых пород. Земли находились в единоличной собственности Балантайна. Однако, чтобы заполучить скрытые в них богатства, требовались гигантские вложения капитала. Половину своей сознательной жизни Зуга провел в попытках добыть необходимые средства, попытках безуспешных, поскольку так и не удалось найти ни одну влиятельную особу, которая бы прониклась его мечтой. В конце концов, отчаявшийся Зуга воззвал к британскому обществу. Он совершил путешествие в Лондон, надеясь привлечь инвесторов для создания Центральноафриканской сельскохозяйственной и горнорудной компании. Балантайн составил и напечатал симпатичную брошюру, превозносящую богатство страны, которую назвал Замбезией. Украсил буклет собственноручно сделанными рисунками великолепных лесов и покрытых травой равнин, где в изобилии водятся слоны и прочая дичь. Приложил копию концессии, заверенную огромной слоновьей печатью Мзиликази, короля Матабеле, и распространил брошюру по всем британским островам. Зуга проехал от Эдинбурга до Бристоля, устраивая лекции и собрания, а также поместил рекламу на целую страницу в «Таймс» и другие приличные газеты. Газеты, приняв оплату за рекламу, его же и высмеивали. А инвесторы больше интересовались южноамериканской железной дорогой, постройка которой по несчастливому стечению обстоятельств совпала по времени с поездкой Зуги. После оплаты счетов за печать и распространение брошюры, издержек на рекламу в газетах и услуги юристов, а также дорожных расходов и покупки билета обратно в Африку, от некогда значительного состояния в кармане Балантайна осталось всего несколько сотен суверенов. Богатство ушло, а семью кормить надо. Зуга оглянулся, а Летта сидела на козлах фургона, который тянула упряжкой пятнистых черных валов. Шелковистые волосы жены по-прежнему отливали золотом на солнце. Но в глазах застыла задумчивость, а некогда красивой формы губы были поджаты, словно в ожидании неминуемых лишений. Глядя на Летту сейчас, невозможно было поверить, что когда-то она была прелестным, избалованным ребенком, беззаботной, как бабочка, любимицей богатого отца, которая не думала ни о чем, кроме лондонских журналов мод, доставленных почтовым кораблем, и грядущего бала в блестящем обществе Кейптауна. Девушку привлекла романтика, окружавшая майора Зугу Балантайна, путешественника и искателя приключений в отдаленных краях африканского континента. Балантайн слыл легендарным охотником на слонов, над ним сияла слава недавно опубликованной в Лондоне книги. Все общество Кейптауна восхищалось этим молодым человеком и завидовало Олетте, за которой он ухаживал. С тех пор прошло много лет, и легендарный ореол несколько померк. Слабая конституция не позволила Олетте приспособиться к тяготам жизни в Африке, за пределами приятного климата побережья возле Кейптауна. К тому же ее приводили в ужас труднопроходимая местность и грубые люди. Олетта быстро подхватывала лихорадки и заразные болезни, ослаблявшие организм и вызывавшие частые выкидыши. Всю замужнюю жизнь она провела в состоянии беременности, в малярийном забытьи, либо в бесконечном ожидании обожаемого богоподобного героя с золотистой бородой, который уехал за океан или в жаркое и нездоровое сердце Африки, куда она не могла за ним последовать. Зуга, как обычно, собрался в путешествие к алмазным копьям один, намереваясь оставить жену в доме тестя в Кейптауне, где она будет беречь свое хрупкое здоровье и заботиться о детях. Лишь двух сыновей ей удалось выносить полный срок. Однако Олетта вдруг проявила несвойственную ей решительность, отвергая любые аргументы мужа, пытавшегося убедить ее остаться дома. Возможно, она предчувствовала то, что должно было произойти. «Я слишком долго была одна», — тихо, но твердо заявила она ему. Старший мальчик Ральф вполне подрос для того, чтобы ехать с отцом впереди фургона и стрелять газелей, стада которых бледно-коричневой дымкой тянулись через заросшие кустарником равнины Большого Кару. На выносливом местном пони Ральф сидел как влитой и стрелял не хуже взрослого. Младший Джордан иногда вел упряжку валов или бродил возле фургона, гоняясь за бабочками и собирая полевые цветы, но большей частью с удовольствием сидел рядом с матерью, слушая, как она читает вслух стихи из маленькой книги в кожаном переплете. И его зеленые глаза восхищенно сверкали от звучания слов, которые по своему малолетству он толком не понимал. А ослепительное солнце превращало его золотистые кудри в ангельский нимб. 600 миль отделяли мыс Доброй Надежды от копий. Балантайны проделали это расстояние за 8 недель. Каждую ночь семейство ставило палатку посреди Вельда, под безоблачным ночным небом, на котором далекие звезды ослепительно сверкали, словно алмазы, наверняка ожидавшие Балантайнов в конце пути. Холодными ночами, сидя возле костра, Зуга говорил так увлекательно, что мальчики с восторгом ловили каждое его слово. Он рассказывал об охоте на слонов и руинах древних городов, о резных изображениях богов и самородном золоте в северных землях, землях, куда он однажды отведет сыновей. А Летта, закутавшись в теплую шаль, слушала точно зачарованное, и, как когда-то в юности, дивилась на странную привлекательность этого мужчины с золотистой бородой, который много лет был ее мужем и, тем не менее, казался совсем посторонним человеком. Зуга рассказывал мальчикам, что наполнит их кепки алмазами, большими сверкающими алмазами, и тогда они, наконец, поедут на север. Алетта снова верила его рассказам, хотя первое разочарование пришло к ней давным-давно. Полный сил и энергии Зуга излучал такую уверенность, что неудачи и препятствия казались не более чем временными задержками на пути, который он выбрал для своей семьи. Дни шли за днями, неспешно катясь со скоростью фургона, и превращались в недели. Недели путешествия по залитой солнцем равнине, изборожденной высохшими руслами ручьев и усеянной темно-зелеными деревцами верблюжьей колючки, на ветвях которых висели громадные гнезда колоний сухопутных ткачиков. Каждая размером со стог сена, они росли, пока не обламывались державшие их крепкие ветки. Монотонную линию горизонта иногда оживлял небольшой холмик на местном наречии Коппи, к одному из которых и лежала дорога Балантайнов. Колсберг Коппи. Лишь через несколько недель после прибытия Зуга услышал историю открытия Алмазного холма. В нескольких милях к северу от Колсберг-Коппи по равнине проходит широкое русло мелкой речки, на берегах которой деревья выше и зеленее. Бурые поселенцы назвали ее Вааль, что на афро-голландском наречии «африканс» значит «серая река» по цвету лениво текущих вод. В русле реки и в речных наносах вдоль него небольшая колония старателей давно добывала редкие сверкающие камушки. Ужасная работа изматывала, и после первого наплыва жаждущих обогащения старателей остались лишь самые стойкие. Эти мужественные упрямцы много лет знали, что на сухой равнине, милях в 30 от реки, можно иногда найти завалящий алмаз. Ворчливый старый бур по имени Дебир, владелец этих земель, продавал лицензии на разработку алмазов на своей территории, правда, он предпочитал старателей-земляков и терпеть не мог англичан. Из-за этого, а также потому, что возле воды жизнь приятнее, старатели не очень рвались копаться в земле к югу от реки. И вот однажды Катентот, прислуживавший одному из старателей, упился жгучего кейптаунского бренди и случайно поджег палатку хозяина. Все сгорело дотла. Протрезвевшего слугу хозяин отделал шамбоком, тяжелой длинной плетью из кожи носорога, да так, что бедняга стоять не мог. Когда слуга пришел в себя, хозяин, все еще ужасно злой, приказал ему уходить на сухую равнину. «Копай там, пока не найдешь алмазы!» Пристыженный Гатентот, с трудом держась на ногах, взвалил на плечо лопату, сгреб пожитки и захромал прочь. Хозяин уже и позабыл о нем, когда через две недели слуга внезапно вернулся и положил на ладонь старателя полдюжины прекрасных белых камешков, самый большой размером с крупную фасолину. — Где? — требовательно спросил Флитвуд Росторн. Единственное, что он сумел выдавить, потому что горло вдруг пересохло и сжалось от волнения. Несколько минут спустя Флитвуд скакал, сломя голову прочь из лагеря, бросив только что вытащенную из реки кучу песка и оставив наполовину полное сито, которым просеивал алмазоносную гальку. Дэниел, слуга Гатентот, бежал рядом, держась за стремя и взбивая голыми пятками фонтанчики пыли. Алый шерстяной колпак, признак принадлежности к артели Флитвуда, развивался на его лысой голове точно флаг, приглашающий остальных отправиться следом. Подобное поведение мгновенно вызвало дикую панику в маленьком сообществе, готовых перегрызть друг другу глотки старателей. Через час над сухой равниной поднимался высокий столб красной пыли. Наездники неслись во весь опор, безжалостно настегивая лошадей. За ними грохотали повозки, а наименее удачливые бежали на своих двоих, спотыкаясь и поскальзываясь на песчаной почве. Все мчались на юг, к бесплодной ферме старика Дебира, где возвышался голый каменистый холмик, ничем не отличавшийся от десятков тысяч своих собратьев, разбросанных по равнине. Унылым днем засушливой зимы 1871 года холмик назвали Колсберг-Коппи в честь местечка, где родился Флитвуд Росторн, И сюда, в приступе алмазной лихорадки, устремились орды старателей из пыльных, выжженных солнцем далей. Уже почти стемнело, когда Флитвуд добрался до холма, ненамного опережая своих преследователей. Его загнанная лошадь была вся в мыле, но Готентот все еще цеплялся за стремя. Хозяин и слуга бросили задыхающееся животное и помчались вверх по склону. Их красные колпаки, то и дело мелькавшие среди колючих кустов, видны были за полмили, и нестроенная колонна преследователей издала хриплый вопль торжества. На вершине холма Готентот вырыл в твердой, как камень, почве яму футов 10 глубиной, крохотную царапину по сравнению с тем, что последовало за этим. С безумной поспешностью, пугливо оглядываясь на бегущую вверх по склону толпу, Флитвуд разметил центральную линию своего участка, вбив колышки поперек узкого горла разведочной шахты. Ночь спустилась на поле боя, где мускулистые старатели осыпали друг друга бранью, махали кулаками и кирками, чтобы расчистить место и вбить собственные колышки. К полудню следующего дня, когда фермер Дебир выехал из своего скромного двухкомнатного жилища, чтобы выписать письма, как назывались здесь лицензии, весь холм был размечен на участке, и даже плоская равнина в радиусе полумили от подножия холма встопорщилась колышками. Каждый участок, квадрат в 30 футов шириной, отмеченный в середине и по углам заостренными колышками верблюжьей колючки. За ежегодный взнос в 10 шиллингов фермеру Дебиру старатель получал письмо, которое давало право владения и разработки участка на неограниченный срок. К заходу солнца того первого дня счастливчики, отхватившие середину холма, едва царапнув каменистую почву, нашли 40 камней чистой воды, и всадники помчались на юг, оповещая мир, что холм Колсберг — настоящая гора алмазов. Когда фургон Зуги Балантайна скрипел на последних милях изрытой колесами дороги, холм уже наполовину исчез, словно изгрызенный червями прогнивший сыр, но люди по-прежнему копошились в остатках. На пыльной равнине у подножия холма собралось почти 10 тысяч душ, черных, коричневых и белых. Дым от их очагов испачкал высокую синеву небо серой грязью. На миле вокруг старатели почти под корень свели заросли верблюжьей колючки, пустив их на подкормку своих костров. Поселок представлял собой неряшливую россыпь грязных, потрепанных непогодой парусиновых палаток. Кое-где виднелись похожие на ящики лачуги, сколоченные из листов гофрированного железа, привезенного за много миль с далекого побережья. Некоторые хижины выстроились в приблизительно прямые линии, образуя подобие улиц. Здесь поселились скупщики алмазов, которые прежде бродили по приискам, а теперь сочли выгодным открыть постоянные лавки у подножия того, что осталось от холма Колсберг. В свободной Бурской республике законы об алмазах находились в зачаточном состоянии, требуя лишь, чтобы каждый лицензированный покупатель имел вывеску со своим именем. Написанные корявыми буквами вывески висели на железных коробах душных лавочек, однако большинство скупщиков этим не ограничивались. Над их крышами возвышались еще и мачты, на которых реял громадный флаг кричащей расцветки, оповещая старателей, что хозяин на месте и готов совершить сделку. Яркие флаги придавали поселку ярмарочный вид. Зуга Балантайн вел упряжку валов вдоль узкой, петляющей колеи, одной из многих пересекавших поселок. Иногда возок приходилось отворачивать в сторону, чтобы обогнуть перекрывающие дорогу рудные отвалы или глубокие заболоченные лужи, натекшие из отхожих мест и от сортировочных столов. В поселке Зугу прежде всего поразила невыносимая скученность. Он привык к равнинам и лесам, к широким ровным горизонтам, а тут ни стать, ни сесть. Старатели жили на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Каждый старался обосноваться как можно ближе к своему участку, чтобы не тащить добытую нелегким трудом породу слишком далеко.